Глава восьмая. Вечный бой. Группа быстрым шагом миновала несколько комнат, вышла на площадку и начала спускаться по лестнице. Складывалось такое впечатление, что люди спешат навстречу своей гибели. И отчасти это было действительно так. Разведчики устали от преследований, погонь и боев. Новая угроза вызвала у них не страх, а гнев, раздражение. Они хотели раз и навсегда решить все проблемы. Пусть за это придется заплатить даже собственными жизнями. Абсурд, конечно, но воины невольно оказались на грани морального истощения. Позади осталось два пролета, и земляне уже видели выход на улицу, когда сзади послышался знакомый голос. «Вы уже уходите?» — спросил опять, словно из-под земли, появившийся хозяин дома. «Неужели у меня так плохо?» «Вполне терпимо», — еле сдерживаясь, выдавил Тина. «Однако мы спешим. Думаю, пришло время рассчитаться. Нас никто не сможет обвинить во лжи, и плату за отдых ты получишь сполна, приятель». Самурай говорил последние слова с явной угрозой. Невольно Шон попятился. Тосконец опять наткнулся на взгляд чужака, и невольно по всему телу пробежала нервная дрожь. Глаза этого желтолицего воина излучали смерть. Доносчик уже понял, что он совершил роковую ошибку. После того, как он сообщил Эллену о путниках, нельзя было возвращаться. Сгубила жадность. Кинжал хотелось получить сразу. И все же шанс спастись еще оставался. Осторожно, медленно Морсвилец начал отходить в свой проем, и почти тотчас раздался женский окрик. «Даже не думай бежать! Пристрелю!» Шон взглянул на хрупкую миловидную женщину. Сжатые губы, сверкающие ненавистью глаза и уверенные руки, держащие арбалет. Стрела была направлена ему прямо в сердце. Сглотнув слюну, тосконец с дрожью в голосе ответил. «А мне незачем бежать. Я лишь вышел проводить гостей». «Что ты сейчас и сделаешь?» – проговорил Храбров. Схватив хозяина за руку, Олесь подтолкнул его к выходу из дома. Быстро сбежав вниз по лестнице, Шон оглянулся. Ни один из чужаков не отставал. Все были рядом. Их стрелы, мечи и копья буквально упирались в спину пленнику. Но вовсе не это было самым страшным. Пугали глаза этих людей. Наполненные отчаянием и болью, они заставляли Морсвельца вздрагивать от ужаса. Мысль о том, чтобы попросить пощады, у него даже не возникала. Выйдя на улицу, Шон осмотрелся по сторонам. Все было тихо, и тогда тосконец решился на крайнюю меру. «Лучшая защита — это нападение». «Видите, здесь никого нет!» — нервно воскликнул он. «Я выполнил свое обещание. Прошу и вас сделать то же самое. Где мой кинжал?» «Вот он». С презрительной усмешкой сказал Аята, доставая клинок. «Но ты получишь его только тогда, когда мы дойдем до ближайшего поворота, и молись, чтобы у нас не возникло проблем». От этих слов у мерзавца даже подогнулись колени. Ведь стоит группе отойти от дома на сотню метров, как ловушка захлопнется. Два отряда Эллена окружат чужаков, и спустя пару минут все будет кончено. Правда, за это время самого Шона можно разрезать на куски, что вампиры часто и делают с людьми. Из последних сил Морсвелец произнес. «Я готов идти с вами». «Вот и хорошо», — хлопнул тосконца по плечу Храбров. «Тогда вперед». Разведчики двинулись по проулку к следующей магистрали. Судя по всему, именно она вела на юго-восток, то есть в нейтральную зону. В душе земляне еще надеялись прорваться туда. Однако не прошло и минуты, как из-за домов им навстречу начали выходить вооруженные люди. Один, два, пять, семь, десять. В конце концов, Русич насчитал не менее 30 человек. Это было больше, чем он рассчитывал. Но отступать никто не собирался. Тем более, что сзади появился отряд, по численности ничуть не уступающий первому. Именно в этот момент Шон и бросился бежать. Он неплохо стартовал, но Тина ждала доносчика подобного поступка. Сверкнуло лезвие, и кинжал впился в спину тосконца по самую рукоять. Сделав по инерции еще несколько шагов, Шон рухнул лицом в песок. Разведчики прошли мимо трупа, словно его вовсе не существовало. А я-то даже не стал вытаскивать оружие. Внимание всех было приковано к нестройной толпе, одетых как попало людей. Их вооружение тоже оказалось весьма разнообразным. Копья, мечи, палицы, цепи, кистени. Лишь двое или трое держали в руках арбалеты. Это радовало. При большом количестве метательного оружия шансов у разведчиков не было никаких. Впрочем, и сейчас их могло спасти только чудо. Расстояние между противниками сокращалось с катастрофической быстротой. 300 метров, 200, 100, 70. На какой-то миг группа остановилась. Олис обернулся и с удовлетворением отметил, что второй отряд чистых отстал довольно значительно. Тосконцы были уверены в победе и не спешили. Тем временем из толпы морсвельцев выдвинулся какой-то человек и громко выкрикнул. «Чужаки, вы нарушили границу зоны чистых, не заплатив при этом налог». «Мы согласны это сделать», — ответил самурай. Среди воинов Эллона раздался пренебрежительный смех. Послышались оскорбительные вопли и возгласы. Сразу чувствовалось, что часть тосконцев находится в состоянии алкогольного опьянения. Это тоже было на руку разведчикам. «Глава клана Эллон рад, что вы оказались благоразумными людьми. Но вот беда, вы только что убили одного из его людей. Поэтому придется поднять сумму налога», — снова выкрикнул морсвелец. «Мы согласны и на это», — произнес Тина, показывая остальным, что надо потихоньку приближаться к противнику. «Итак, мы почти договорились», — сказал глашатай, находясь всего в 40 метрах от японца. «Вы отдаете нам своих девочек, оружие и всю одежду. Согласитесь, что мы оставляем вам не так уж мало. Жизнь!» Дружный хохот оборвал речь воина. Теперь стало ясно, что он просто издевался над чужаками. Ни о каком налоге речь даже не шла. Это был типичный грабеж со всеми его атрибутами. Однако реакция разведчиков оказалась столь же неадекватной. «Прочь с дороги, мразь!» — скомандовал Аята. «Вы не получите ничего, кроме стрел и клинков. Берегите свои шкуры, падаль!» «Что?» Удивленно и гневно заорал один из тосконцев. «Убить их!» Однако его приказ уже запоздал. Взмах руки самурая и 6 стрел, разрезая воздух, с огромной скоростью врезались в толпу. Послышались крики и стоны. Несколько чистых оказались на земле. Кто-то лежал без движения, кто-то умолял о помощи. Столь неожиданное нападение ввело бандитов в замешательство и дало возможность группе сделать еще один залп. Передние ряды толпы снова дрогнули. Заливая улицу кровью, солдаты Эллона падали один за одним. Именно в этот момент в руках землян появились мечи. С яростным криком обреченных они бросились в атаку. Не отставая от воинов ни на шаг, за ними бежали Олис, Линда и Олан. Словно огромная коса, наемники врезались в толпу чистых. Их мечи сметали все на своем пути, и случилось чудо, бандиты не выдержали. С воплями страха и безнадежности они обратились в бегство. Напрасно Эллон пытался остановить своих людей. Паника охватила их. Вскоре и сам лидер клана пал от руки Кайнца. Граф с завидной легкостью разрубил ему череп. Спустя полминуты путь к магистрали был расчищен. Оставив позади себя 1,5 десятка трупов, разведчики быстрым шагом уходили с места боя. Никто из них не получил ни малейшего ранения. О подобном исходе сражения было трудно даже мечтать. Однако все понимали, что на этом трудности не закончились. Сектор чистых простирался в ширину не менее чем на 6 километров. И позади осталась лишь третья его часть. В любой момент группа могла нарваться на новый отряд воинов. Вдалеке раздавались яростные крики. Солдаты Эллона постепенно приходили в себя. Вскоре они окончательно собрались силами и начали преследование. Обернувшись на мгновение, Аята увидел 2 огромных столба дыма. «У нас крупные неприятности!» — крикнул японец. «Почему?» — спросил Кайнц. «Посмотри назад!» — невозмутимо ответил Тина. «Дым? Ну и что?» — произнесла Олис. «Пожар или...» «Это система, предупреждающая все население сектора о какой-либо опасности. В данном случае речь идет о нас. Думаю, все кланы чистых сейчас ведут охоту на чужаков. И первым делом они перекроют границу с нейтральным сектором. Похоже, что подобные действия местные главари совершали уже не раз». «Значит, нам не прорваться?» — воскликнула Салан. Словно в подтверждение ее слов, далеко впереди на магистраль вышла группа воинов. Их было не меньше сотни. Разведчиков они не видели и начали поверхностное прочесывание. «Что будем делать?» — выкрикнул граф. «Прятаться?» — вмешался в разговор Храбров. «Это наш единственный шанс. Часа через три начнет темнеть, и любой ценой надо продержаться. И первым делом пора уйти с проспекта. Он слишком широк. Мое предложение — направиться на запад, к краю города. Там должно быть более скученное строительство». Возражать никто не стал. Вскоре наемники нашли узкую улочку, которая вела точно на запад. Она была параллельна той, по которой они шли утром. Только теперь разведчики двигались в обратную сторону. Мысль о том, что там они могут встретиться с мутантами или с Коуном, никому в голову не пришла. Преодолев около полукилометра, земляне вновь выбрались на широкую магистраль. Однако на этот раз они останавливаться не стали. Впереди был длинный и извилистый переулок. Именно в него и направлялась группа. У людей появилась надежда. Тем более, что чистые начали отставать. Они не привыкли к длительному преследованию и оказались физически слабо подготовленными. И все же враги были еще слишком близко. Бандиты видели разведчиков, а потому спрятаться в каком-либо убежище те не могли. Но тут произошло что-то странное. Среди чистых раздались тревожные вопли и крики. Отряд тотчас остановился. Этот шанс наемники использовали на все 100%. Резкий рывок влево и 200 метров точно на юг. Затем еще один поворот, на этот раз на восток. Вокруг не было ни души. «Пора!» — скомандовал Олис. Пробежав еще несколько шагов, воины один за одним вскочили в узкий проем подъезда. Снова мрак и тишина. Лишь учащенное дыхание разведчиков нарушало покой этого мертвого места. «Ты уверен, что правильно выбрал место?» — спросил Аята. «Это станет ясно лишь часа через два», — горько усмехнулся Русич. «А сейчас лучше подняться повыше. Я точно не разглядел, но дом, по-моему, семиэтажный. Остановимся на пятом». Земляне быстро начали подниматься. Следом за ними двигались Аланка и Олан. Мальчишка впервые был в такой переделке, его била нервная дрожь. Как могла, Линда успокаивала подростка. Однако в словах поддержки она сама нуждалась не меньше клона. Дом оказался полностью пуст. Ни в одной из квартир не было ни бродяг, ни нищих. Это радовало, ведь если их кто-то видел, то они обречены. Подъезд был своеобразной ловушкой, выхода из которой не существовало. Вдобавок ко всему, довольно скоро наемники попали в затруднительное положение. Дело в том, что лестничного пролета между третьим и четвертым этажами просто не было. Не выдержав испытания временем, он рухнул вниз. В образовавшийся провал чуть не провалился Тина. Лишь в последний момент японец успел схватиться рукой за Храброва, и тот с трудом вытянул товарища. «Проклятие!» — выругался Аята. «Чуть ногу не сломал. Теперь понятно, почему заброшены эти здания. Более ранние постройки, и они разрушаются быстрее остальных». «Это здорово помогло бы нам», — вставила Салан. «Но у нас нет ни одной веревки. Подняться на 5 метров мы просто не в состоянии». «Да, без троса кошка совершенно бесполезна», — согласился граф. «Все канаты мы оставили на мертвых скалах и, по-моему, напрасно». «Не все», — едва слышно сказал Олан. «У меня в рюкзаке есть маленький обрывок. Я поднял его и убрал после прыжка Ридли». От радости Линда и Олис даже подпрыгнули. Не теряя времени, Храбров достал трос, привязал к нему кошку и метнул приспособление вверх. Оно сразу зацепилось за перила. Проверив канат на прочность, юноша начал подъем. На это потребовалось около 20 секунд. Несмотря на усталость, кисти у Олиса по-прежнему были цепкими. Резкий рывок вверх, перехват руками, и вот он уже на четвертом этаже. Поднять остальных большого труда не составило. В тот момент, когда разведчики двинулись дальше по лестнице, на улице раздались крики чистых. Воины Эллона продолжали поиски беглецов. Наемники тотчас замерли. Теперь оставалось только ждать. Если местные главари проявят настойчивость и обыщут каждый дом, придется принять последний бой. Выстоять против сотни бойцов не могут даже самые сильные солдаты. Спрятавшись на пятом этаже полуобвалившегося здания, разведчики никак не могли понять, как им удалось оторваться от преследователей. Что же задержало чистых на перекрестке? Объяснение было довольно банальным. Иногда большое количество врагов не мешает, а наоборот, помогает. Именно так и случилось с группой. Два отряда, преследовавшие их, встретились на широкой магистрали. Карс издали увидел пятнистую форму наемников и приказал мутантам перейти на бег. Каково же было его удивление, когда на дорогу выскочила группа чистых численностью в 5 десятков. Солдаты Эллона резко остановились, заметив властелина в пустыне. И хотя врагов было всего 9, связываться с ними никто не хотел. В памяти еще хорошо сохранились воспоминания о тяжелых и унизительных поражениях. Пару минут люди и мутанты напряженно смотрели друг на друга. Наконец Карс язвительно вымолвил: «Что это у вас за гонки по сектору? И судя по многочисленным столбам дыма, занимается этим видом спорта не только клан Эллона». Из толпы выдвинулся вперед высокий мужчина лет 40. Его череп был совершенно лыс, зато подбородок и щеки скрывала густая черная борода. Одетый в ярко-красный комбинезон и высокие до колен ботинки на шнуровке, воин опирался на огромную булаву. По размеру и весу она вряд ли уступала оружию властелина в пустыне. «Теперь я, Зелан, лидер клана. Полчаса назад Эллон погиб в бою с чужаками. Именно их мы и преследуем». «Трое мужчин, 2 женщины и подросток-клон», уточнил вождь мутантов. «Именно так», удивленно ответил новый главарь чистых. «Они вошли в сектор сегодня утром и остановились в доме Шона». «Еще жив, старая гнида», рассмеялся Карс. «Я помню, как он заложил меня и мой отряд Эллону. Правда, это дорого обошлось городу. Сам не понимаю, почему я тогда не прикончил вонючего ублюдка». «За тебя это сделали парни, которых мы преследуем», — вставил Зелан. «Я ничуть не удивлен», — прохрипел вождь властелина в пустыне. «Судя по всему, они прорвали кольцо и выбрались из ловушки. В схватке погиб даже Эллон. Скольких вы еще потеряли?» Опустив глаза, лидер чистых начал топтаться на месте. Признаваться в поражении ему не хотелось, однако Карс пришел Зелану на помощь. Изобразив улыбку на лице, мутант проговорил: «Можешь правду не скрывать. Я в Морсвилле тоже из-за этих людей. Они убили нескольких моих воинов. Причем сделали это весьма профессионально. Вас интересуют их тряпки и оружие, меня их тела. Предлагаю свою помощь в поисках группы». «Нет», — поспешно возразил чистый, — «это наша территория. Договор разрешает вам беспрепятственно передвигаться по ней, но не охотиться. Меня не поймут лидеры других кланов, если я соглашусь на подобное предложение. Могу лишь обещать, что все трупы будут сохранены и отданы тебе». «Хорошо», — утвердительно кивнул головой вождь властелина в пустыне. Меня этот вариант устраивает. Буду ждать результатов поисков в нейтральной зоне и советую вам не расслабляться. Эти люди крайне опасны. Подобных воинов я в своей жизни еще не встречал. И вы до сих пор еще ни одного из них не убили. Я прав? «Да», — произнес Зелан. «Их атака стала неожиданностью для отряда Эллена. 2 арбалетных залпа, и мы оставили на дороге 10 трупов. Все дальнейшие события я видел издалека. 3 мужчин буквально смели наш заслон. Мои солдаты утверждают, что лезвия их мечей вращались так быстро, что отразить подобное нападение было просто невозможно. Но я не верю». «Напрасно», — вымолвил мутант. «Мне довелось столкнуться с одним из этих воинов. Он сражался до конца и предпочел смерть плену. Уверен, что те, кого вы ловите, изберут тот же исход. Перекройте все границы с нейтральной зоной, сектором чертей и пустыней. В этой группе очень хитрые люди». На этот раз усмехнулся главарь чистых. «Все уже сделано», — сказал он. «С тех пор, как ты посещал Морсвилл, Карс, здесь кое-что изменилось. Кланы нашего сектора стали более сплоченными, особенно когда надо уничтожить чужих». Без сомнения, тут был намек и на властелина в пустыне. Но вождь мутантов реагировать на реплику не стал. Во-первых, он был убежден в слабости сектора чистых. Наглядно доказал это прорыв группы неизвестных воинов. А во-вторых, столкновение сейчас не устраивало обе стороны. Лишние потери, никому неизвестный исход боя и уходящие все дальше и дальше обидчики. В душе вождь властелина в пустыне был даже рад, что Зелан не дал ему вести поиск. Пусть люди убивают друг друга, лишь бы его воины остались целы. А в битве со странными чужаками потерь не избежать. Они слишком хорошо умеют воевать. Как только мутанты скрылись из виду, чистые продолжили погоню. Однако уже через 10 минут отряд Зелана повстречал поисковую группу Шина. Это был лидер соседнего клана, и именно он считался наиболее могущественным в секторе. Уже после первых реплик стало ясно, что беглецов воины Шина не видели. Пробиться в пустыню чужаки тоже не могли. На границе города стояли крепкие заслоны. Вывод напрашивался сам собой. Группа где-то спряталась. Что ж, это говорило о слабости и трусости противника. Они словно крысы пытались укрыться в норе. Однако эти улицы принадлежали чистым. И уж кто-кто, а солдаты Зелана знали здесь каждый дом, каждый подъезд, каждую квартиру. От удовольствия воин даже хлопнул себя по бедрам. «Прочесываем весь квартал!» — выкрикнул главарь чистых. «Отдаю меч одного из чужаков тому, кто их обнаружит. Однако предупреждаю, атаку сразу не начинать. Вы и сами видели, как они стреляют из арбалетов». С криками и воплями солдаты бросились в рассыпную. Подобный вид игры был весьма популярен в секторе чистых. Какого-нибудь болвана-чужака отпускали с условием, что он спрячется. Если в течение 2 часов его не находили, бедняга мог рассчитывать на сохранение жизни. Впрочем, удавалось использовать этот шанс немногим. И вот игра превращается в реальность. Ощущения становятся еще более острыми от того, что жертва совсем небезопасна. Воины дружно потянулись к флягам со спиртом. Спустя 5 минут полупьяные группы чистых численностью в 3-4 человека начали прочесывание. До захода Сириуса еще оставалось 1,5 часа, и Зелан вполне обоснованно рассчитывал на успех. 6 людям спрятаться гораздо тяжелее, чем одному. Отряд Коуна вошел в Морсвилл спустя 1,5 часа после разведчиков и мутантов. Дома с пустыми глазницами окон, зияющими пустотами дверных проемов, производили гнетущее впечатление. Тревожно озираясь по сторонам, бандиты судорожно сжимали оружие. Они ожидали нападения в любой момент и потому вздрагивали при каждом постороннем звуке. Однако время шло, а улицы Морсвилла были по-прежнему пустынны и тихи. «Может, здесь все давно уже сдохли?» — не выдержал, наконец, Хинц. «Заткнись!» — довольно грубо отреагировал советник. «Мутанты приходят с юга, а город здесь один, Морсвилл. Мы можем только догадываться о его размерах, а значит, и о количестве обитателей. Когда-то это был центр юго-восточной части Оливии. Несколько миллионов жителей». «Солидно», — проговорил Алланс. «Но, думаю, у нас сейчас другая проблема. Следы группы я еще кое-как нахожу, а вот жара стала совсем невыносимой. Пора остановиться на привал». Взглянув на огромный диск Сириуса, Линк с досадой махнул рукой. Всякий раз, когда беглецы были рядом, приходилось останавливаться из-за этого светила. В дневные часы звезда сияла с ужасающей силой. Человек такую температуру долго выдерживать не мог. Отряд разместился в холле какого-то полуразрушенного здания. Здесь было очень темно и относительно прохладно. Получив команду на отдых, солдаты тотчас попадали на каменный пол. За три декады погони накопилась усталость. Люди уже не могли быстро двигаться, им требовались частые привалы, а восстановление сил проходило гораздо медленнее. Вот и сейчас возникла проблема с назначением часовых. Заставить кого-то бодрствовать еще час-полтора было просто нереально. Не помогали ни угрозы, ни крики, ни удары древком копья. В конце концов, эту миссию пришлось выполнять Хинцу и Алансу. Довольно свежо выглядел Агадай, но к нему уже никто за помощью не обращался. Землянину оставалось жить менее двух суток, и тосконцы настороженно поглядывали на воина. В любой момент он мог сорваться. Дневной отдых продолжался около 5 часов. И хотя до захода Сириуса было достаточно времени, Коун начал поднимать подчиненных. Искать группу гораздо легче днем, чем ночью. Тем более в городе, который ты совершенно не знаешь. Ругаясь последними словами, бандиты начали выходить на улицу. И почти тотчас один из них удивленно закричал. «Смотрите, смотрите! Из разных частей Морсвилла поднимаются столбы дыма!»